Это была 7-метровая металлическая клепанная лодка или небольшой баркас с паровым двигателем. Прочный корпус благородного цвета красного дерева с закрытым кокпитом, короткой мачтой на 4 растяжках, прямо за ним и паровым агрегатом с короткой блестящей трубой. Перед машиной стоят 2 палубных рундука, трюм в кокпите. На корме имелся короткий полотняный тент на 4 стойках. Вся же остальная часть судна, как поведал Костя, была укрыта брезентом. Толково подсуетились смотрящие. Иначе внутри было бы полно дождевой воды. «Тео, ты ее узнал?» заорала Катрин Гиану и тут же начала напевать какую-то мелодию. К моему изумлению, Зикки, подумав, подхватила. «Ленни, ты узнала!» — обрадовалась француженка. «Что-то очень знакомое», — пробормотала подруга, смутившись. «Редко я такое вижу». «Это же африканская королева!» «О боже! Ну точно! Только там она была совершенно обшарпанная!» Мужики скромно помалкивали. «Да вы что, парни, не помните этого знаменитого английского фильма? Костя! Да ты, как только и увидел, должен был почувствовать себя Хэмфри Богартом!» «А ты себя Кэтрин Хепбен?» — улыбнулась Ленни. «Это невероятно! Про что хоть фильм-то этот, скажите?» — несколько виновато спросил у девчат Костя, не отрывая глаз от находки. «О! Фильм? Представь себе!» — с удовольствием начала Катрин. «Там один чувак, безбашенный капитан Чарли, приплывает вот на таком пароходике в африканскую деревеньку. В селе есть миссия преподобного Сэмюэла. С ним его чопорная сестра Роза, люди достаточно беззаботные, живущие по правилам мирной английской жизни. Начавшаяся Первая мировая война приходит на континент, немцы убивают священника, а Роза и Чарли бегут, постоянно ссорясь друг с другом, навстречу романтическим приключениям. Вот на этой самой скорлупке с трубой. Или очень похожей. Нулевый баркас. Как только что из мастерских, сообщил сталкер. Никаких вторых хозяев. Надо будет потом с Корневым связываться. Пусть из своего опыта ценное фильтрует, консультации дает. Свяжемся, прошептал я отвлеченно. Со всеми свяжемся. Это уже потом. По приезде в Форт-Росс мы, сообща, вспомнили историю старого фильма, в чем помог старина Эйнер. Лодка на самом деле носит имя Л.С. Ливингстон. Прослужив почти 40 лет, она была продана для съемок фильма, который так и называется «Африканская королева». В наши дни легенда стоит в отеле Holiday Inn в Киларго, штат Флорида. Так вышло, что иностранцы фильм помнили отлично, а мы лишь краем. Ведь его демонстрировали еще в СССР. Уже тогда, на берегу маленького островка, мы начали придумывать знаковые варианты названия парового баркаса. Однако это ничем продуктивным не закончилось. Маурер, лишь увидев суденышко, так и сказал. «Гутен таг, африканский кёнигин». Королева теперь у нас появилась, короче. Но это все было после. А тогда я смотрел и мечтал. Поставим блок в соснах, тросом с лебедки клевера вытянем баркас на берег, неспешно проверим корпус, а потом покроем самой лучшей судовой краской или еще чем специализированным, что я только смогу найти в программе терминала. Ух! Тент нужно будет делать посолидней, хотя по площади больше никак не получится. Мешает машина. Подвесник поставим. Я запросто возьму в лимите маленький экономичный 4-тактный Меркурий сил на 20. Королеве больше и не нужно. 2 двигателя. Угля, правда, нет. Но неужели в давние времена африканские буры использовали лишь уголек? Наверняка и на дровах потелепает. Ладно, тут нам Корней все расскажет по опыту эксплуатации своей нерпы. Приборы поставить, рацию, эхолот, прожектора и сигнальные огни на мачту, гордый флаг. И можно будет не гонять достаточно прожорливый клевер, которому теперь суждено стать реальным флагманом флота колонии. Бортовой пулемет выделить сложно, но можно. По временной необходимости. Второй раз смотрящие мне схитрить не дадут. А турель под удар на корме нужно монтировать. Если же сообразить еще и усиленную плиту на дно, то сгодится и для миномета. Да по берегам. Офигеть! Речной монитор! Хотя вот этого-то как раз и не хочется Феде Потапову. Я сюда не для войн пришел, а для открытия и освоения. «Парус на такую мачту поставишь?» — заполнил паузу Костя. «Не знаю», — признался я. «Может, повыше мачту установить? А нужно ли?» «Жадничаем. В три лодки ходить будем. Целый флот». Представилось. Дальний рейд. За кормой зодиак на привязи, чтоб бензина не жечь. На дровишках, потихонечку. Огромная неизвестная река. Вечер, джунгли, крики экзотических птиц. Эх, приятно будет полулежать под кормовым тентом, прислушиваясь к шуму паровой машины, шелесту винта и шороху внезапного дождевого шквала, барабанящего по полотну. И вспоминать те времена, когда мне подобные путешествия по тропическим рекам представлялись лишь во снах. «Давай готовить ее к буксировке». «Да что готовить, зацепим да потащим. Но подождать придется. Мне еще винт грузовой ставить вместо скоростного», — сразу предупредил Костер. «Нет уж, сам дно смотрю. Страшно». Для пути назад лодки выстроились тандемом. Мы с Ленни впереди, выбирали, а где и расчищали путь. За нами пристроился зодиак Кастета, осторожно и медленно вытаскивающий королеву на чистую воду. И только после того, как все три судна закачались в течение реки, я вышел на связь. «Крепость Тунгусу!» «На связи, крепость! Как у вас там?» «Все в порядке! Возвращаемся с уловом!» — ответил я, стараясь говорить спокойно. «Судно нашли! Буксируем!» «Приняла! Молодцы, ребята! А что за судно?» «Паровой баркас, новенький!» «Сейчас оповещу всех! Давайте ждем! А у нас тоже новости!» «Что такое?» — бросил я, сразу напрягаясь до красной черточки. «Гости в форте! Я как раз хотела с вами связываться!» Я чуть не сломал в руках корпус микрофона. «Что за гости? Гоблин где? Прием!» «Двое! Сами пришли! Местные! Такое рассказывают! Вот Миша и рассказывают! На крыше все, рядом! Сомов всех сразу наверх поднял!» «Принял, ждите!» «И не покатишь быстрей! Вот так нервы изгорают!»